Время шло. Наступил рассвет, и громкая молитва правоверных арабов вознеслась к небу. Караван сделал привал, и они подкрепились финиками и кофе. Затем снова двинулись в путь по бескрайним песчаным равнинам, где изредка росли чахлые кустарники и желтые груды песка образовывали волнистые дюны. Далеко на востоке возвышалась темная горная цепь. Жара все возрастала. Вдруг, неизвестно откуда, из золотистой голубоватой дали показалась кучка всадников. Они направлялись к каравану. Эссекс отдал какие-то распоряжения, верблюды остановились, и арабы сгрудились около них. «Это набег», — коротко объяснил Роберт брату. «Достань свой револьвер. Наши люди очень храбры. Посмотри на них». Сфорца оглянулся и увидел темные мрачные лица арабов, готовящихся к бою. Холодная решимость, дикая ненависть светились в их глазах. Жажда крови и битвы искажала лица. Нападающие, приблизившись в рассыпную, начали стрелять. Один из арабов был ранен. Пуля попала в одного из верблюдов, затем в другого. С диким криком нападающие налетели на караван. Два араба упали с лошадей, когда те поднялись на дыбы от испуга. Роберт выстрелил в предводителя разбойников, высокого всадника в белом золотом одеянии. Тот покачнулся и свалился с коня. Арабы перешли в наступление. Братья дрались в их рядах. Сфорца почувствовал острую боль в руке. Увидел, как Роберт упал на колени, потом поднялся и снова бросился вперед. Возле Джиавани упал какой-то сраженный пулей человек. Затем он ясно услышал слово «буря», после чего наступила внезапная тишина. Он оглянулся. Нападающие исчезли. Роберт схватил его за руку. «Самун!» — прокричал он и бросился на землю, потянув брата за собой. Маркизу показалось, что на них надвигается высокая стена песка. Он лежал возле Роберта, и горячий песок засыпал ему рот, глаза, мешая дыханию и обжигая. Ветер свистел, принося с собой непроницаемые облака песчаной пыли. Затем наступила полная тишина. Нигде не было слышно ни звука. Слава Богу, все кончилось. Раздался голос Роберта, охрипший, чуть слышный. Сфорца поднялся, и вслед за ним поднялись арабы. Роберт осмотрел свою лошадь, затем, перевязав своим людям раны, велел собираться в дальнейший путь. Наконец он подошел к брату. «Ты ранен?» Он осмотрел его поврежденную руку, залил рану йодом и тщательно перевязал ее. «Вот теперь все в порядке». «Очень больно», — не то с улыбкой, не то с гримасой сознался Джиованни. «Рана легкая и быстро заживет», — уверял его брат. Затем он добавил: «Мы задержались, поэтому не доберемся сегодня до цели. Я отдал распоряжение остановиться на ночь в оазисе Арназа. Люди устали». Сфорца подошел к своему верблюду. Караван отправился в путь. Глава 23. «Сегодня, — сказал Ганит, — я покажу вам настоящую жизнь пустыни». Он посмотрел на Каро, залитую яркими лучами солнца, и загадочная улыбка мелькнула на его губах. Каро рассматривала розы, распускающиеся золотыми венчиками. «Вы знаете, — говорила она рассеянно, — сегодня у меня последний свободный день. В субботу я уезжаю в Каир, и весь завтрашний день мне придется провести в приготовлениях к отъезду». Гамит молча любовался ее белоснежной кожей, мягким блеском волос, нежными белыми руками, которые чуть касались лепестков красных и желтых роз. Кровь сильно билась в его жилах, когда он думал о ней, о ее нежной красоте, сводившей его с ума. Он огляделся вокруг. Голубело далекое небо, в желтом блеске сверкала пустыня. Он мечтал о движении, о быстром беге в сияющую даль. Лошадь терлась о его плечо. Он обнял и погладил ее красивую морду. Сам, одетый в костюм для верховой езды, Гамит уговаривал Каро тоже переодеться. «Это самый удобный костюм», — убеждал он, «хотя часть пути придется проехать на верблюде в паланкине».